Лекция номер 17. Мы продолжаем лекции. Вот сейчас несколько лекций будет по взаимоотношениям в семье, друг с другом, по воспитанию детей. Мы продолжаем эти лекции сегодня. И то, что было сказано по воспитанию детей и по взаимоотношениям в семье, а также хочу сегодня дополнить высказываниями Чинаки Пандита. Вот, сейчас мы начнем прямо этим заниматься с вами. Итак, внимательно слушайте. Тот, чей сын послушен ему, чья жена ведет себя в согласии с его желаниями, и кто доволен своим положением, имеет рай здесь на земле. То есть мы говорили об этом, что для сына главное послушание. Вот. Жена, она согласовывает все с мужем. И человек должен быть доволен своим достатком. Если человек недоволен своим достатком, то он никогда не успокоится. Вы знаете об этом, что всегда мало. Поэтому в чем заключается здоровье? Здоровье заключается в том, чтобы когда-нибудь остановиться на том, что ты имеешь. Потому что есть свойство у всех живых существ стремиться к накоплению. Вы знаете, даже маленький муравей, он хочет больше. Это желание идет от ложного эго. Поэтому ложное эго, оно разрушает здоровье, если оно начинает, если мы не препятствуем его действию на наши чувства. Чувства усиленно привязываются к различным объектам, и мы хотим все больше и больше. Мы хотим больше различных предметов, вещей, и все это постепенно разрушает наше сознание. Мы чувствуем очень себя неудовлетворенными. Мы не замечаем, как это происходит. Поэтому невозможно иметь рай на земле, если человек не понимает, что он не должен стремиться к накоплению денег чрезмерно. К этому вообще не нужно стремиться, об этом вообще не нужно думать, потому что это уже предопределено с самого рождения. Только те действительно сыновья, кто предан своему отцу. То есть мы должны понять, что бывает сыновья, бывает не сыновья. Понимаете? То есть смысл заключается в том, что эти родственные взаимоотношения, эта вещь, она довольно хрупкая. То есть человек может получить благо в соответствии с семейными взаимоотношениями, то есть он может получить благо от выполнения своих семейных обязанностей или может не получить этого блага, в зависимости от того, как он понимает их. И поэтому тот действительно получит благо от выполнения своих обязанностей семейных, то есть как сын, кто предан своему отцу. Даже если отец ведет себя неправильно, сын должен вести себя смиренно. Он не должен делать отцу замечания, но он может поступить в соответствии со здравым смыслом, если отец, допустим, совсем его поступки противоречат здравому смыслу, но при этом он не должен оскорбительно себя вести. Точно так же должна вести себя дочь со своей мамой. Она ни в коем случае не должна злиться на нее, и она должна смиренно выслушивать все то, что мама говорит. И если дочь считает, что как-то по-другому, она может смиренно показать, где написано так, как она считает. Потому что любое мнение, не основанное на священных писаниях или на авторитетном источнике, это мнение не имеет никакого смысла, оно пустое. Понимаете? Если мы отстаиваем истину, мы должны на чем-то основываться. Поэтому вы должны согласиться со своими родственниками, или вы можете очень мягко предложить другое мнение. Но ругаться нельзя с родителями. Тот действительно отец, кто поддерживает своего сына. Это значит, что у сына есть какие-то наклонности. Если отец не поддерживает наклонности сына положительные, а препятствует его развитию, это значит, что он не выполняет свой отцовский долг. тот действительно друг, в ком ты можешь быть уверен. Потому что существуют разные типы дружбы. Бывают деловые взаимоотношения, это тоже дружба считается. Бывает дружба, связанная с родственными отношениями. Но тот действительно друг, в ком ты можешь быть уверен. Надо посмотреть просто. Ты можешь быть уверен в этом человеке, значит, он друг. Если ты не можешь быть в нем уверен, сердце говорит, не до конца я уверен, значит, он не действительно друг. Та действительно жена, в чьей компании муж чувствует себя удовлетворенным. Вот, посмотрите. Мужья чувствуют себя удовлетворенными в вашей компании. Значит, действительно, это для чего все говорится, потому что существует как бы выполнение своих обязанностей семейных. Эти семейные обязанности – это долг каждого человека. Если человек не выполняет их, то он, несомненно, опять будет иметь плохую судьбу в следующей жизни, он будет иметь проблемы. Потому что мы уже, как только рождаемся, мы уже должны своей маме за то, что она нас родила, и своему папе. И этот долг можно купить только правильными поступками по отношению к ним. Если человек так не делает, он, несомненно, будет болеть и страдать. Поэтому надо разобраться во всем этом. И вот видите, здесь есть тестирование, как понять, кто действительно сын, кто не действительно сын, кто действительно жена. Тут все очень четко сказано. Балуйте сына до 5 лет и используйте наказание следующие 10 лет. Но когда он достигает 13-16 лет, отнеситесь к нему как к другу. Те родители, которые не обучают своих сыновей, это их враги. Ибо невежественные сыновья в общественном собрании подобны журавлю среди лебедей. Мы говорили об этом. Выдай свою дочь замуж в хорошую семью. Занимай сына учением всегда. Занимай своих друзей разговорами о Боге. Вот, вы должны это знать. Кого чем занимать? С друзьями не надо сплетничать. Это очень греховная деятельность. От этого многие болезни возникают. Не надо говорить с друзьями о том, у кого что плохо, чего не хватает в нашей стране и так далее. Это из этого ничего хорошего не выйдет. Хотя люди могут быть наделены красотой и юностью и рождены в благородных семьях, однако без образования они подобны цветку паласа, который лишен сладкого благоухания. Следующие 5. Внимательно слушайте это утверждение. Продолжительность жизни. Запомнить продолжительность жизни. То есть никто не должен говорить, что он может больше прожить. Тип работы. Никто не должен думать, что он будет иметь какой-то другой тип работы. Богатство, ученость, время смерти определяется, когда человек находится еще в утробе матери. Поэтому нам не о чем печалиться. Вот. Нет смысла думать о том, где искать работу. Это все уже определено. Продолжительность жизни тоже определена. Поэтому нет смысла печалиться об этом. Надо печалиться о том, как ты проживешь свою жизнь, а не о том, сколько ты проживешь. Богатство тоже определено, поэтому не надо думать о том, чтобы больше заработать. Больше, чем положено, не заработаешь. Если ты зарабатываешь больше, срабатывает механизм резинки. Когда резинку тянешь, что происходит? Она растягивается, потом отлетает, да? То есть ты тянешь, когда ты тянешь чужое богатство. Ты тянешь себе и чувствуешь, тебе стало тяжелее жить. Надо больше заработать, ты тянешь. Потом раз и улетело, да? Доллар поднялся. И все, кто тянул резинку, у всех срезало сразу. Бог делает он за одним рывком, он не напрягается сильно, чтобы все равновесие. Не надо сильно напрягаться. Поэтому не надо думать об этом, что мы будем более богаты. Надо поэтому больше времени уделять образованию своему, духовному. И тогда жизнь станет счастливой. Потому что сила разума, она дает контроль, делает контроль чувствам. Мы говорили, что чувства связаны с умом. Они они очень избалованы и лезут куда захотят. Мы идем по дороге, смотрим расчесочки всякие, зубные пасты, еще шампуни, хотя идем за хлебом, да? Вот. И когда человек имеет сильный разум, он постоянно культивирует свой разум, то он знает, что ему надо за хлебом. Разум ему говорит, иди за хлебом, тебе незачем идти смотреть по сторонам. Потому что он знает, что это расшатывает сознание, чувства. Они начинают привязываться ко всему, и человек, он погружается, потом думает, что-то я никак не могу до хлебного магазина дойти. Так тяжело стало ходить. Вот, это связано с тем, что разум недостаточно силен. Поэтому человек, который культивирует разум, он быстрее все делает, то, что он хочет делать, и у него все качественнее получается и быстрее. Называется деятельность благости. Когда человек действует в страсти, он постоянно привязывается к различным объектам. Он строит свою дачу, и ему раз надо там еще что-то параллельно делать, еще, и он не может достроить дачу эту. Деятельность благости возможна, если человек постоянно, каждый день культивирует знания. То есть он изучает Священное Писание, пополняя силой разум, питает разум. Разум надо кормить точно так же, как живот. Понимаете, каждый день он испытывает голод, надо его кормить, иначе он тухнет, разум. Он вянет, так же, как тело. Когда его не кормить, оно вянет, оно становится слабым. Также разум, когда становится слабым, то чувства неконтролируемы, и мы не можем ничего сделать с этим. Мы не можем, ко мне пациенты приходят, говорят, я беспокойная, ничего не могу поделать с этим. Это значит, что разум не культивируется. Надо культивировать, тогда беспокойство уходит. Надо, разум говорит, делай так, и все. Ты же слышал на лекции. Все. И все, сразу спокойствие приходит, руки перестают трястись, все нормально, сразу успокоение наступает. Поэтому надо использовать этот простой способ успокоения, не надо успокоительные таблетки пить. Очень простой способ, надо читать каждый день, не надо разные книги читать, можно одну читать про правду. Вот такие книжки, как я сегодня вам читаю. Поэтому учение подобно корове желания, оно подобно ей, пригодно в любое время года. Как мать, оно кормит тебя на твоем пути. Поэтому учение – скрытое сокровище. Да? Итак, та есть истинная жена, которая чиста, опытна, целомудрена, приятна мужу и правдива. Если вы хотите иметь нормальные семейные отношения, мы говорили о том, что жена как бы определяет, какие будут семейные отношения в семье. Муж, он определяет, какой дорогой идет семья, какой дорогой идут дети, вот. Какие взаимоотношения вокруг с окружающими людьми определяет муж. Но жена определяет, будет ли семья целой и какие взаимоотношения будут в семье. Поэтому истинная жена, она чиста. Чиста это значит, что она, ее репутация чиста. Это значит, что она ни о ком не говорит плохо. Опытная это значит, что она изучает. Знает, как правильно поступать. Целомудренно, сами знаете, что это такое. Приятно мужу. Приятно мужу, это значит, что она не думает о нем плохо. Жена может думать, эти мысли возникают естественным образом, знаете? Потому что мужчина и женщина, они противоположные заряды. Если в жизни мужчина с женщиной, они зацикливаются друг на друге, они на цели жизни, понимаете? Если они идут не рядом, а поворачиваются друг к другу и пытаются что-то, как бы наслаждение взять друг от друга. Они приходят, допустим, муж домой, и он смотрит, что единственная радость его – это жена, у него больше нет никаких радостей в жизни. И он смотрит, она на него не обращает внимания, он ходит за ней и говорит, «Ты чего сегодня на меня не смотришь?» Вот. И он начинает не приставать. Таким образом, это происходит от того, что нет цели. Точно так же у жены тоже. Если у нее нет цели в жизни, она начинает приставать своему мужу. То есть происходит осквернение в результате чрезмерного контакта. Это закономерность. И от этого отношения становятся еще хуже. Поэтому отношения должны быть минимальными. Не нужно строить очень какие-то, разбираться во всех мелочах жизни. Надо просто распределить, кто это за что отвечает. Мужчина отвечает за то, чтобы были правильные отношения вокруг, чтобы дети относились уважительно ко всем. Женщина отвечает за то, что все друг друга любили, с любовью относились. Поэтому вы знаете, это все в сердце нарисовано у каждого. Кто знает, все знают, за что надо отвечать. Не надо женщине занимать мужскую позицию, а надо стимулировать своего мужа, чтобы он занял свою позицию. Надо перед ним выглядеть слабой. А мужчине не надо рисоваться перед своей женой. Он должен делать так, чтобы она перед ним выглядела красивой, а не он перед ней. Поэтому таким образом у каждого своя позиция, и это дает возможность вести чистую жизнь, направленную к духовному самосознанию, духовному счастью. Поэтому, если, допустим, муж или жена еще не направили свой взор к тому, что правильно, тогда это очень просто. Надо просто помогать. Вот. Мне часто задают вопрос, если у меня в семье муж или жена не хотят заниматься ничем, ни здоровьем, ни духовным. Это очень просто. Если вы не хотите, вы же когда пришли сюда, в основном никто не хотели этим заниматься. Но сейчас вы хотите. Надо просто рассказывать. Рассказывать приятным голосом, да? Есть такой первый этап, когда человек начинает что-то изучать, ему что-то нравится, он испытывает состояние фанатизма. Он начинает говорить своим семейным: «Почему вы не хотите молоко на ночь?» Он говорит: «Ложись вовремя спать!» Кричит на всех. И когда родственники говорят: «Ну почему ты стала такая агрессивная после этих лекций? Слышь, ты совсем уже не можешь с нами даже нормально разговаривать. Вы говорите, что это на самом деле вы плохие, а я хорошая, потому что я там желаю всем счастья». Вот. Это, видите, многие смеются, потому что это есть. Это фанатизм. На самом деле, хорош человек не тот, кто услышал, а тот, кто выполняет. Поэтому эти лекции предназначены для того, чтобы улучшить взаимоотношения в семье. Это значит, что надо быть еще смиреннее. Если вы приходите и видите, что ваши родственники что-то не хотят делать так, как вы считаете нужным, это значит, что у вас нет доверия между ними. Вы знаете, мы говорили с вами о доверии, что банк доверия надо пополнять. Значит, вы должны более еще снисходительно относиться и служить своим родственникам, да? Не я хороший человек, и все должны делать, как я считаю, а надо просто спросить, что вы хотите, и служить им. Тогда они скажут: а почему ты такая хорошая стала? И вы можете тогда рассказать. Вот таким образом надо поступать. Поэтому жена должна быть опытна, то есть она должна знать, как поступать в семье, целомудренно и приятно мужу и правдиво. Тогда она выполняет свой долг, как жена, и у ней благоприятное рождение будет в следующей жизни, несомненно. Вот теперь мы с вами начнем тему, которая называется «Общение». Это тоже будет тема по высказываниям Чинаки Пандита, и мы эти высказывания с вами будем разбирать. Значит, вы должны знать, что существуют определенные вещи, которые должны приниматься как аксиома. Это законы жизни. Поэтому, если кто-то видит в себе какие-то проблемы, надо четко видеть, как они решаются. То есть, надо избавляться от какой-то... Потому что, когда мы слушаем, то разум отпускает все ненужное, и организм сразу же наполняется здоровой силой. Потому что вся больная энергия идет через оскверненные желания. Понимаете, да? Мы хотим не того, чего нужно. Мы желаем не добра своим родственникам, мы хотим чего-то больше, чем нам положено. Мы находимся в состоянии пессимизма и депрессии, и это возникает в результате невежества, отсутствия знаний. И поэтому сейчас эти высказывания, они будут очищать наше сердце, и мы будем с вами постепенно выздоравливать. Это происходит незаметно, но верно. Все из вас, кто ходит на лекции, все вы знаете, что это происходит. Да? Постепенно становится легче жить, незаметно как-то само по себе. Поэтому надо просто культивировать знания, продолжать в том же духе, и все будет хорошо в дальнейшем. Нет болезни столь же разрушительной, как похоть. Это самая разрушительная болезнь, вы должны знать. Если у вас сильно, вы сильно страдаете, подумайте, есть ли у вас эта болезнь. Нет врага равному слепому увлечению. Что такое слепое увлечение, надо точно знать. Что такое похоть, вы все знаете. Что такое слепое увлечение, не все. Слепое увлечение – это то увлечение, которое не основывается на духовном знании. Увлечение может быть основано на ложном эго и на уме, на разуме вернее. Увлечение, основанное на разуме, как его определить? Человек, который увлечен чем-то, связанным с разумом, его чувства спокойны. Он, например, знает, что надо идти на лекцию, да? Чувства спокойны. Но когда человек увлечен не тем, чем надо, у него возникают проблемы с чувствами. Его начинает трясти, волновать. То есть он увлечен не тем, чем надо. Понимаете? Разницу. Если человек увлечен тем, чем надо, чувства спокойны. Он знает, надо просто пойти на лекцию, сесть и все. Нет никаких проблем, да? Но когда увлечен не тем, чем надо, начинает волноваться чувство. И ребенок кричит, мама, я хочу конфетку, хочу. Да? Чувства начинают волноваться. И значит, увлечение не основано на разуме, а основано на ложном эго. Значит, будет болезнь. Отсюда возникает болезнь. Очень много различных путей этой болезни. Но в целом, она всегда возникает. Надо просто знать, что она возникнет. Например, если человек захотел торт вечером, у него будет нарушение обмена веществ, да? Вот. Если он захотел купить лишнюю одежду себе, то ему надо больше заработать денег, потому что ему денег положено ровно столько, сколько ему положено. А он купил себе лишнюю одежду. Значит, на что-то не хватит. Надо больше работать. От излишнего напряжения человек теряет силы, да? Он слабеет. И он говорит, мне денег не хватает постоянно. Денег всегда хватает, а это определено с самого рождения. Не хватает понимания, как их использовать. Итак, нет огня, равного ярости. Запомните, если вы видите, что сгорает человек, вы знаете, что бывает, человек сгорает? Он начинает тухнуть. Вянет, сгорает, от него ничего не остается. Он худеет, становится совсем слабый. Чаще всего это бывает от злости, от ярости внутренней. Это сжигает сразу человека. Если это происходит сразу, быстро очень, за несколько дней, вы увидите, это чаще всего бывает от того, что он обиделся на кого-то. Он может говорить, что его сглазили, но на самом деле он сам себя сглазил. Потому что надо перестать обижаться и злиться, и тогда человек сразу начнет поправляться. Поэтому вы должны такому человеку сказать фразу «нет огня сильнее, чем ярость». Ярость сжигает все без следа, все благочестивое, все хорошее. У вас есть какие-то хорошие семейные отношения, хорошая работа, да? Все знают, у нас она будет всегда, нет никаких проблем. У меня будет хорошая работа, да? Нет никаких проблем. У меня будут хорошие отношения с мужем и с детьми, если они есть. Нет никаких проблем, потому что я хороший человек. Но запомните, если есть ярость, это все может сгореть. Может сгореть все без следа. Ничего не останется, ни работы, ни отношений с детьми, ничего. Ни здоровья. Это самый ужасный враг, который сжигает все. Поэтому мы должны быть осторожны. Нет счастья, равного духовному знанию. Это секрет. Кто-то может сказать, что есть. Но это секрет. Этот секрет могут постичь только те, кто этим занимается. Поэтому постарайтесь начать заниматься духовной практикой, и вы увидите, что нет счастья, равного духовному знанию. Потому что есть наружное счастье. Это человек, который обладает наружным счастьем, он громко смеется, шутит какие-то шутки громкие, и он ведет себя вызывающе, одевается вызывающе, он показывает успех своим поведением. Он очень высокомерно ходит, у него такая походка гордая, широко размахивающийся дипломат, там очень красивый галстук и такой очень такой спокойный, уверенный в себе взгляд, да? Но человек, который обладает истинным счастьем, он обычно не показывает, да? Счастье находится внутри, но люди все видят, да? Человек, который показывает, никто не видит, все смеются просто, да? То есть существует как бы петушиный такой стиль, да? Петух он тоже показывает, но так все смеются просто, да? Он встает, начинает кукарекать, грудь выпячивает. Это просто счастье, идущее из ложного эго. Бывает, счастье идет из сердца. В сердце горит огонь знания. И огонь знания дает человеку понимание, как настраиваться правильно, какие отношения строить с людьми. И тогда возникает счастье. Это очень просто. Счастье это не лотерейный билет. Это просто знание. Надо просто знать, как правильно поступать. Тогда возникает счастье. Поэтому надо узнавать, надо иметь жажду к познанию. Это самая большая милость, которая только существует, если человек имеет жажду к познанию. Постепенно он узнает, что самая большая любовь – это любовь, связанная с Богом. Когда он начинает любить Бога, он чувствует самую большую любовь, которая только существует в этой вселенной. Но это тоже секрет. Тот, кто дружит с человеком, чье поведение капризно, то есть капризничает человек, да, постоянно с вами, да, капризничает все время, вы ему что-то говорите, и он капризничает. Чье видение нечисто, то есть он постоянно все, что он не говорит, все наоборот, да. И кто заведомо жулик, ну, вы знаете, кто заведомо жулик, сразу видно, да, по поведению, по словам, быстро погибает. То есть тот, кто дружит с человеком, что поведение капризно, что видение нечисто, и кто заведомо жулик, быстро погибает. Кто хочет быстро погибать? Поэтому вы должны точно знать, когда человек быстро погибает. Это, то есть смерть стоит рядом с таким человеком. Что касается мошенника и змеи, то змея лучше, ибо она кусает только, когда собирается убить, тогда как мошенник на каждом шагу. Тот, кто убегает от страшного бедствия, тот, кто спасается от войны, ужасной женщины, от компании порочных людей, по-настоящему спасается. Человек без религии и милости, человека без религии и милости следует отвергнуть. Значит, если у человека нет религии, у него должна быть милость. Если у человека нет ни религии, ни милости, такого человека отношения с ним следует отвергнуть. Я не имею в виду семейные отношения, я имею в виду внешние, вне семьи отношения. Духовный учитель без духовного знания, духовного учителя без духовного знания следует отвергнуть. То есть, как определить, что им есть духовное знание у духовного учителя, кто знает? Есть признаки, да? Первый признак. Он основывается на настоящих священных писаниях, а не на том, что он сам изобрел. Да? Первый признак. Второй. У него тоже есть духовный учитель, и у его духовного учителя тоже есть духовный учитель. То есть существует цепь преемственности передачи этого знания. Тогда настоящий духовный учитель. И он на практике делает то, что он говорит на словах. Да? Поэтому можно проследить по поведению человека, можно понять, и расспросив его, откуда он взял знания. Жену с неприятным лицом следует что? Оставить. Жену с неприятным лицом следует оставить. Почему? Кто знает? Потому что если жена ведет себя идеально, но ее лицо неприятно, это золото. Потому что она никогда не подведет, и она будет очень выполнять хорошо свои обязанности. Это секрет. Никто не знает об этом. Поэтому говорится, что жену с неприятным лицом следует оставить. А также родственников, не имеющих любви к вам. Знаете почему? Родственников, которые не имеют к вам любви, следует оставить, а не отвергнуть. Знаете почему? Потому что они вам дают возможность отработать свою плохую карму. Вы никуда не денетесь от них. Пока вы не исправитесь, они будут вам вас пилить. Поэтому это богатство на самом деле. Надо использовать возможность исправляться. Если вами недовольны родственники, которые вас не любят, это значит просто через них действует плохая карма. Мы об этом говорили, да, с вами? Механизм очень прост. Просто родственники дают... Когда родственники рождаются, то они сразу несут в себе определенные черты, которые мы должны отработать, то есть преодолеть себе, да? Вот, и поэтому... Дочь или сын бывают или самыми ненавистными, или самыми любимыми, да? Потому что больше всего качеств, которые мы должны отработать, они несут в себе, да? Поэтому следует оставить родственников, которые не несут в себе любви к нам. Не надо отвергать, потому что все равно придется при заведении новых родственников, все равно придется испытать то же самое. Нет никаких шансов, потому что мы должны все равно в этой жизни мы обязаны испытать несчастье от кого-то. И родственники, они нам дают эту возможность. И тогда несчастье от неродственников не будет идти. Понимаете? Поэтому человек должен смиренно очень воспринимать от своих родственников все страдания. Он должен знать, что родственники здесь ни при чем. Это просто действует. Знаете, как это действует? Когда гвоздь забивают в дерево, что дереву остается делать? А? А что гвоздю остается делать? Вы должны понять, что это просто материальная энергия так делает, понимаете? Гвоздю больно или нет? Ему неприятно просто, да? Его забивают, да? И он делает, причиняет боль, да? Так действует материальная энергия. Просто у нас в сердце определенная грязь есть, и мы эту грязь и свое сердце распространяем вокруг себя. И те люди, которые имеют такую же грязь, они реагируют и они злятся. Они думают, какой плохой человек. Да? Они злятся и начинают ругать нас. А мы думаем, почему он на меня ругает? Я не хотел ничего плохого. Это из моего сердца идет, по моей судьбе, понимаете? Я не хотел ничего плохого. Кто-то на лекции ко мне плохо относится, кто-то нормально. Кто плохо относится, это значит, что у меня из сердца что-то пошло. Они заметили, начинают придираться, что я там не так сказал. Это по карме просто, есть в сердце грязь. Поэтому не следует злиться, потому что грязь-то из моего же сердца идет, а не из чужого. Поэтому какой смысл злиться? Надо принимать. Вот. Другое дело, что... Здесь не всегда бывает правильно то, что там. Но, в принципе, человека надо всегда принимать. Поэтому человека нельзя отвергать. Можно как-то быть против суждения, но человека отвергать нельзя, это грех. Точно так же с родственниками. Можно просто понять, что, может быть, он не прав, но человек хороший. Почему он плохо со мной грубит? Потому что я заслужил это из прошлых жизней или из этой. Тот, кто понимает таким образом... Он всегда спокоен. Как меня спрашивают, какая самая лучшая таблетка от того, чтобы не злиться на родственников? Может мне уйти? Иногда меня спрашивают, так спрашивают, на прием приходят женщины, говорят, может мне бросить мужа, злиться постоянно на меня? Нет, не надо бросать. Это награда на самом деле. Бросать не надо, надо понять, что это из сердца идет все. Надо спокойно относиться, с любовью. И тогда постепенно вы сожгете всю грязь сердца, и все хорошо начнут к вам относиться. Если человек сам хороший, то даже плохой человек к нему хорошо относится. Вы знаете об этом? Например, к мудрецу никто плохо не относится. Все хорошо относятся, потому что от него идет благодать. Но я говорил, как мудрецов проверяли, мудрец он или нет. Его к тигру, голодному тигру в яму бросали. Такая проверка. Если человек очень выставляет себя мудрецом. И если тигр его подходит к нему, хвостом виляет, облизывает его. Он голодный, он бы съел с удовольствием, но ему не хочется, потому что он насытился силой, идущей от этого человека. Понимаете? Он облизывает, успокаивается, мурлычет, как кошка, да? значит, вытаскивают из ямы. Мудрец. Но это такой метод, не наш. Не очень хороший. Вот, поэтому я вам советую этим не заниматься. Это очень высокий уровень. Вот. Итак, дальше пойдем. Когда человек погружен в печали жизни, три вещи дает ему утешение. Какие вещи, знаете? Дети дают утешение. То есть не надо искать где-то утешение в другом месте. Дети дают утешение, жена дает утешение и общество преданных Господа. Поэтому если в печали жизни погружены, надо или с детьми общаться, или с женой, или с святыми людьми. Сейчас у вас будет разочарование несколько, такое небольшое. Среди птиц самая мерзкая ворона. Здесь все нормально. Дальше приготовились сейчас. Вдохнули глубже. Сейчас ложное эго сейчас выпалит многие. Среди зверей собака. Многих собаки дома. Тот, кто занимается духовной практикой и грешит, отвратителен. Но тот, кто поносит других, хуже того, кто ест собак. Ясно? То есть считается, что тот, кто ест собак, самый низкорожденный, самый низкий из людей, тот, кто питается собаками. Но тот, кто поносит других людей, хуже, чем тот, кто ест собак. Поэтому, пожалуйста, давайте закончим, да? С этой практикой. Время улучшает все. И все живые существа процветают под действием времени. А также время убивает все. Оно одно бодрствует, когда все остальные спят. Вы знаете об этом, что время бодрствует, когда все спят? Когда наша Вселенная перестает существовать, когда Брахма, Творец Вселенной, у него есть день и ночь. День длится очень много-много миллионов лет. Потом, когда заканчивается это все, Брахма, он спит. И вся Вселенная, она частично уничтожается. Но время остается. Время всегда есть, оно никогда, оно течет. И приходит время, он просыпается. И опять все начинает создаваться. Поэтому надо как жить по времени, да? Надо соблюдать режим дня, да? Надо знать, когда, что вовремя делать. Если человек это не делает, несомненно, он будет больным. Некоторые думают, я такой хороший человек, веду хороший образ жизни. Я не ем мясо, рыбу, яйца, не пью кофе, чай, я уже все исправился, все сделал правильно. Вот. Почему я болею? Есть еще одна причина, несколько причин. Первая причина – это человек делает все не вовремя. Он, значит, не согласует с вечным временем. Но время – это тот, кто убивает всех, кто встает на его пути. Если мы делаем что-то не вовремя, несомненно, мы будем болеть. Мы не вовремя ложимся спать, работаем не вовремя кушаем. Вот. Несомненно, мы будем болеть, несомненно. Это очень сильное воздействие, оказывается. Надо лекцию по времени вам послушать, и вы все там разберетесь в этом вопросе. Время непреодолимо. Поэтому не надо думать, что я сегодня лягу попозже, завтра все будет хорошо. Так не бывает. Рожденный слепым не может видеть. Также слеп тот, кто в объятиях похоти. Поэтому мы говорили с вами, да, что девушка, она не должна сама выбирать себе жениха, она должна советоваться. Потому что с 14 до 20 лет женщина совершенно не управляет своими желаниями. То есть она очень сильно находится под влиянием страсти. Точно так же и молодые люди. Поэтому надо находиться под защитой девушки молодой, своего отца или брата. И она должна советоваться, кого выбирать себе в женихи, иначе она будет несчастной на всю жизнь, будет страдать. Потому что когда человек находится в объятиях похоти, он слеп. Она не знает, за кого выходить замуж. Поэтому такой закон существует, надо советоваться. Гордые не воспринимают опасности. Иногда вы говорите, ну почему же ты не видел-то? Там же опасность была, да? Гордые не воспринимают опасность, да? Допустим, вы идете вечером, навстречу несколько молодых людей, таких характерных, да? Знаете, как определить, агрессивно настроен человек или нет по отношению к вам? Надо посмотреть вдали на него. Если вы видите, что он смотрит на вас издали, и он идет нагло, да, то есть два варианта. Первый вариант, он сделает что-то плохо для вас. Всегда Бог предупреждает таким образом. Он показывает издали уже. Вот. А второй вариант, вы не будете гордыми, да? Просто свернете, да? И обойдете этого человека подальше, да? В этом заключается разум. Гордые не воспринимают опасности. А те, кто склонны к накоплению богатств, не видят греха. Да? Поэтому вы постарайтесь так очень аккуратно, не сильно склонными быть к накоплению богатств. Иначе греха человек не видит. Он не видит греха в своих поступках. Духовная душа идет своим путем кармы. И она сама испытывает получаемые хорошие и плохие результаты. Своими собственными действиями она запутывается в своей жизни, и своими собственными усилиями она выпутывается. Всем все ясно? Кто такая духовная душа? Кто такая духовная душа? Кто знает? Духовная душа кто такая? Духовная душа – это мы все с вами. Мы все духовные души. Но мы находимся под влиянием материальной энергии здесь, понимаете? И поэтому мы находимся внутри тела. Душа находится внутри меня, как некоторые говорят. А я нахожусь внутри тела. То есть, если вас спросят, где вы скажите, что ты не увидишь. Это будет правильный ответ. Потому что мы душа, мы находимся внутри тела, мы духовные, поэтому мы никогда не стареем, не умираем, нас невозможно ничем разрубить, никаким оружием. Почему человек не боится смерти? Знаете, как можно не бояться смерти? Можно вообще не бояться смерти или нет? А когда это происходит? Правильно, когда он знает, что он душа. Кто хочет потерять страх? Есть такие люди. Вы знаете, от чего страх возникает? Знаете, что от страха в основном все болезни возникают? Человек от страха стареет. Знаете? Человек стареет от страха. У него вянут гормональные функции, от страха стареет. От чего страх возникает? От того, что человек не знает, что он душа. Когда человек узнает, что он душа, он уже не боится. Да? Чего бояться-то? Он за себя не боится, за своих родственников тоже не боится. Ко мне подходят люди и говорят, я очень сильно болею из-за того, что у меня умерла дочь, сын, или муж, отец. Он не умер, он живой. Думаете, обманщик, да, сидит? Да? Он просто успокаивает, на самом деле умер же, да? Ну как не умер? Смотри, умер же, да? Нет, не умер. Живой. Просто тело умерло, тело. Оно не нужно уже, понимаете? Вот вы когда стул выкидываете сломанный, вы сильно плачете, нет? Стул умер. Похороны устраиваете, нет? Стул умер когда? Тело это тоже как стул, понимаете? В прямом и переносном смысле. Поэтому его не надо сильно любить. Понимаете? Если его не помыть один день, даже оно пахнет. Чрезмерно любить не надо. Надо относиться с уважением, потому что дано Богом. Но чрезмерно любить не надо. Когда умирает родственник, мы должны любить душу близкого человека, да? Душа, то есть душу, саму душу, да? Мы должны любить, и поэтому мы должны находиться в состоянии еще большей напряженности. Вот поэтому, когда умирает родственник, надо быть очень бдительным, напряженным. Человек, который не может быть напряженным при смерти близких родственников, он из-за этого испытывает угрызение совести. Почему человек чувствует, что он плохо поступает, когда умирает человек близкий? Потому что ему надо быть очень собранным и находиться в таком молитвенном состоянии, очень, очень возвышенном состоянии, надо молиться, потому что экзамен. Человек, когда умирает, он сдает экзамен. В зависимости от того, какие мысли у него в момент смерти в голове, в таком теле он и рождается. Понимаете, мысли в голове в момент смерти – это экзамен. Поэтому, когда человек умирает, надо создать ему божественную атмосферу вокруг. Должна божественная музыка играть, все должны быть счастливыми, чтобы у него счастливые мысли были в голове, понимаете? Это очень трудно, это же надо очень напрягаться от этого. И когда человек этого не делает, он потом разочаровывается, и он получает много болезней. Поэтому надо быть очень собранным, когда умирает родственник. Но надо знать, что он не умирает, просто он оставляет тело, да потому что оно бесполезно уже, понимаете? Стул же не будете дома держать, если он сломанный, да? Надо уже выкинуть. И приходит время, тело бесполезное. Или кто-то хочет уже костяшками греметь. Костяшками греметь хочется, нет? Приходит время, оно уже бесполезное, и поэтому надо сменить, да? Что в этом плохого? Кто считает, что это плохо? Хорошо же, правильно? Да? Что такое? Какое-то сомнение в зале. Я не пойму. Хорошо же, правильно, да? Как? А кто сказал, что он не может быть бессмертным? Душа бессмертна, и тело может быть бессмертно. Только здесь не место для бессмертного тела, понимаете? А вот там есть место, да. Только в духовном месте может быть. Не то, что там вы думаете, вот у нас там в Гималаях. Это как бы представительство духовное, понимаете? Но когда человек попадает в настоящий духовный мир, он имеет там духовное тело, он не умирает. Просто здесь не духовный мир, вы все видите, здесь все умирают, да? Когда человек попадает в тюрьму, он тоже может бить кулаками по стене и кричать. Почему я в тюрьме, а все остальные нет? Да? Кто-то был в тюрьме, тот человек знает. Или даже просто если в больнице лежишь, да? Думаешь, ну почему я в больнице? У меня такие мысли часто возникали в детстве. Почему я в больнице, а все остальные нет, да? Точно так же мы по этой же причине здесь. Есть причина просто, понимаете? Кто знает, почему мы здесь? Правильно. Мы не хотели служить Богу, а позавидовали. И мы получили как бы себя самого Богом. Мы получили ложное эго и вместе с ним тело. Ложное эго, оно говорит, ты Бог. С самого рождения. Когда человек рождается, ему если что-то протянуть, он хватает уже. Это мне, и если у него взять, он начнет орать. Потому что он испытывает, что это все его. Это все, что все принадлежит ему здесь, понимаете? То есть он осознает себя как Бога. Но мы не признаемся себя в этом. Не признаемся. Если человеку сказать, ты дурак. Все обидятся, понимаете? Даже если человек очень смиренный, умный, он подумает, ну, что-то неправильно он сказал. Вот. Потому что так действует ложное эго. Оно говорит, как, ты же Бог? Почему тебе так говорят? Вот мы не знаем, просто мы не знаем об этом, о качестве своего характера. Такое качество мы не знаем себе. Мы говорим, нет, я так не говорю. Но если кто-то кого-то обзывает, то это проявляется. Вы знаете, да? Ну, почему не сказать, да, я не Шекспир. Почему так? Да, я действительно не такой уж и умный. Так, почему бы не среагировать? Очень трудно, да? Поэтому никому не надо говорить грубых слов, потому что человек точно среагирует плохо. Точно, 100%. Вот, но о том, что надо знать, что мы не тело, говорить надо. Хотя все среагируют тоже могут плохо сказать. Но почему он так говорит, что умирать это хорошо? Он какой-то плохой, наверное, лектор. Умирать это плохо же, да? Плохо? Почему плохо? Значит, костяшками греметь лучше, да? А? Не хочется умирать. Почему? Потому что мы чрезмерно привязаны к этому телу, даже если оно уже совсем гнилое. Это происходит от чего? От невежества. Поэтому человек не должен чрезмерно привязываться к телу. Он должен знать, что оставит это, получит новое. Какие проблемы? Ну и что, в 20 умирает, значит пора. Вы знаете, что такие люди, которые рано умирают, они, значит, им что-то уготовано хорошее. Если человеку говорят, слушай, давай мы получай трехкомнатную квартиру. Зачем тебе однокомнатную? Душа говорит, получай трехкомнатную, все, мы тебе уже сделали. Соседи говорят, нет, ты такой хороший. Да? Да? Не уходи от нас. Он говорит, нет, мне нужна трехкомнатная. Я не хочу в однокомнатную. Да? Человек 20 лет может умереть, потому что пора уже там в трехкомнатную переезжает. На райские планеты, наверное, там, еще куда-то. Чего тут плохого? Кто сказал, что это плохо? Просто мы не знаем, поэтому мы страдаем от невежества, да? И трудно даже поверить в это. Вот смотрите, вы сейчас слушаете, и все у всех так на лице такое недоумение. Не может быть такого, да? Все боятся в ад попасть. Очень просто. Если человек умирает, и он попадает в ад, что надо делать? Плакать? Нет, надо молиться за этого человека, и он уходит из ада. Особенно сын, когда молится. Я говорил об этом уже на прошлых лекциях. Поэтому опять тоже ничего страшного. В аду вечно не будет человек. Написано так в ведах, что он определенное количество времени страдает, потом поднимается дальше наверх. Поэтому просто все справедливо и спокойно все происходит. Не надо ничего бояться. Самое главное, чтобы человек не забыл, что он должен развить себе любовь к Богу. Хоть где бы он. Преданные Бога говорят, что мне не важно, где я рожусь, лишь бы я не забыл Бога. Потому что человек, который помнит Бога, он всегда будет испытывать состояние счастья, где бы он ни родился. И поэтому мы сейчас к следующему высказыванию приходим. Счастье и мир обретается тем, кто удовлетворен нектаром духовного спокойствия. Ясно? Да? Счастье и мир обретается тем, кто удовлетворен нектаром духовного спокойствия. Недостижимым для кого? Для кого недостижимый нектар духовного спокойствия? Для жадных личностей, которые мечутся туда-сюда. Да? От жадности не могут они остановиться. Следующие четыре качества обитателей рая можно увидеть в жителях этой земной планеты. Первое качество – милосердие. Знаете, что такое милосердие? Бывает милосердие трех видов. Милосердие в страсти, в благости и в невежестве. Благости в страсти и в невежестве. Милосердие в невежестве – это когда человек подает тому, кто пропьет его деньги, да? Это милосердие в невежестве. Он говорит, подайте им, пожалуйста, мне. А у него изо рта спиртным пахнет, да? Не следует давать такому человеку. Иначе, если вы даете милосердие в невежестве, тогда вы совершаете грех. Он опять выпьет, и таким образом он сделает хуже себе и вам. Вот, милосердие в страсти – это когда человек делает благотворительность для своей славы. Для того, чтобы прославиться. Он говорит, я пожертвовал столько-то этому храму. И он весь грамоту себе на стену и всем хвалится. Это милосердие, оно не приносит положительных плодов. Но отрицательных плодов тоже не приносит. Просто пустое занятие и все. Вот. Милосердие в благости дает тысячекратные плоды. Оно, то есть, там существует. Если ты отдаешь деньги просто нищему, который действительно нуждается, то ты получишь эти деньги. Обязательно. Если ты отдаешь на какую-то духовную программу, ты получишь 10 там или еще больше кратно эти деньги. Но если ты отдаешь деньги чистому, возвышенному человеку, который любит Бога, уже развил все качества любви к Богу, то ты получишь необъятные богатства после этого. Поэтому это спорт лото, это что такое? Это не то, что крутится в рулетке, а то, кому ты пожертвовал. Поэтому можно играть в такой спорт-лото. Надо просто точно знать, кому ты жертвуешь, и тогда ты получишь уже много очень. Так вы поступали раньше. Как, чтобы люди хотели, которые имеют средства, они так поступали. А не то, чтобы грабить, да, других. От этого наоборот все теряешь. Итак, милосердие, сладкие слова. Сладкие слова – это не лицемерные слова. Сразу, как скажешь сладкие слова, да? Кажется, что это не о том, да? Что это не райские планеты, да? Сладкие слова идут из сладкого сердца. Сладкое сердце бывает, когда человек безгрешен. Поэтому, если человек имеет грехи, у него не бывает сладких слов. Потому что вы видите, что он говорит сладко, но эта сладость вызывает отвращение. Да? Это значит, что у него есть грехи. Но, то есть, надо говорить так, как ты, какой ты есть, да? Надо говорить от своего сердца. Какой ты есть, такой ты есть. Надо так говорить, да? И поэтому сладкая речь, она возникает тогда, когда сердце чистое, и это дает возможность человеку не иметь врагов. Знаете? Тот человек не имеет врагов, у кого речи сладкие. Это очень возвышенное качество. Это человек, значит, безгрешен. Поэтому, но бывают еще другие сладости. Надо проверить, какие сладости. Если при этом возникает сладости на нижних центрах, это значит, человек льстит просто, да? А если сахар возникает в голове, появляется духовное счастье, это значит, что человек говорит искренне. Поклонение Верховной Личности Бога – это тоже это качество высших планет. Когда человек поклоняется Богу, это значит, что он занимается как в раю этим, уже на земле. И удовлетворение нужд священников. Меня спрашивают, почему ты лечишь бесплатно, да, священников? Некоторые злятся и завидуют, они говорят, я тоже хороший человек, я тоже бедный, меня тоже лечи бесплатно. Вот. Но здесь говорится удовлетворение нужд священников. Если священник пьет, мы об этом будем, по-моему, уже прочитали или нет? Если священник пьет, значит он лицемер, а не священник. Священник не должен пить. Там написано, сейчас будем читать. Следующее качество обитателей ада могут характеризовать людей на земле. Сильный гнев, качество ада, значит человек попадет в ад, несомненно. Если человек сильно гневается, надо его пожалеть. Поэтому нет причины злиться на него, просто надо пожалеть, и он попадет в ад, несомненно. Надо поэтому относитесь очень нежно к таким людям. Грубая речь. Грубая речь – это сестра смерти. Это называется дурукти, грубая речь на санскрите. Сестра смерти. Человек, который обладает грубой речью, он очень опасную жизнь ведет. Он может умереть каждую секунду. Вражда со своими родственниками. Когда человек враждует с родственниками, это идет из ада. И такой человек попадает в ад тоже. Как бы плохо ни вели себя родственники, надо любовно, спокойно к ним хорошо относиться. Компания с подлецом. Ну, если у кого-то есть такая компания, надо оставить. Потому что иначе проблемы будут. И служение людям низких устремлений. Таким людям не надо служить, низким устремлением. Это не значит, что надо всем бросать свою работу, у меня начальник плохой там. То есть вы работе служите, да? Бывает, что человек лично служит, там, допустим, помогает ему, допустим, изменить кому-то, да? Устраивает измену другому человеку, да? Это называется служение человеку низких устремлений. Такой человек попадает в ад, кто так делает. Лампа съедает тьму. И поэтому тьма делает лампу черной, да? Она закоптивается, лампа, да? Это здесь о светильнике говорится. Таким же образом, согласно природе нашей диеты, то есть пища бывает в благости, страсти и невежестве, да? Мы порождаем потомство соответствующими качествами. Сейчас я буду объяснять очень подробно. Всем непонятно, да? Значит, итак, лампа съедает тьму. Воцаряется свет. Да? Свет воцаряется. Если в светильнике жидкость, керосин там или бензин, нечистая, да, то возникает копоть. И таким образом постепенно лампа все больше и больше покрывается копотью. И свет от нее уже не излучается. да? И она тогда порождает уже тьму, хотя и горит. Так? Точно так же человек, который ест нечистую пищу, который находится в невежестве, он порождает потомство невежественное, да? То есть, которое находится в тьме. Какая пища невежественная? Кто знает? Мясо, дальше. Рыба, яйца, кофе, чай. Какой ребенок там сказал кофе? Это, наверное, святой. Все дети любят шоколад. Очень возвышенная личность. Итак, эта пища, когда мы едим такую пищу, то мы порождаем потомство с невежественными качествами. Если мы едим пищу в страсти, какая пища в страсти? Это чрезмерно острое, чрезмерно соленое, чрезмерно кислое, чрезмерно жареное. Не вовремя, когда человек ест что-то, это тоже питание в страсти или в невежестве. И пища, которую человек ест в очень грубом состоянии сознания, он торопится очень сильно. Вот. И грубит во время, когда человек ест, и в это время он обсуждает что-то плохое, злится на всех. Он это значит, пища, он находится в страсти или в невежестве, даже если пищу он хорошую ест. И в этом случае он порождает потомство с соответствующими качествами. Поэтому если вы родили кого-то там с не очень хорошим качеством, вы не расстраивайтесь. В следующий раз будете кушать как надо. Родите кого надо, значит. Если ты хочешь быть свободным от цикла рождения и смерти, тогда отбрось объекты чувственного наслаждения, как яд. Пей вместо этого нектар терпения, праведного поведения, милости, чистоты и истины. Еще раз. Могу 10 раз повторить. Если ты хочешь быть свободным от цикла рождения и смерти, то есть уйти в духовный мир, кто-то называл выражение желание, тогда отбрось объекты чувственного наслаждения, как яд. Что значит объекты чувственного наслаждения? Это когда руки трясутся. Хочу машину. Хочу дом. Хочу работу другую. Хочу другую жену. Хочу чего-нибудь хорошего, а чего даже сам не знаю. В этом случае человек не освобождается от цикла рождения и смерти. Вы знаете, что у человека в теле копятся желания. Точно так же, как мы копим, допустим, деньги в банке, да? Копятся желания. И они копятся и копятся. И в соответствии с этими накопившимися желаниями, человек... Желания, это они материализуются у нас в теле. В нашем сердце материализуются в виде тонкого тела. Тонкое тело, оно накапливает, материализует это все, это превращается в материю. Все. Наши желания, они превращаются в материю. Как это происходит? Желания идут из контакта с объектов, с чувствами. Чувство имеет тонкую материальную природу. То есть чувства как бы оскверняются неправильными объектами. Понимаете? Точно так же, как муха, она когда садится на что-то нехорошее, ее лапки пачкаются. Также муха нашей мысли садится на что-то плохое, она пачкается. Понимаете? И потом, так как чувства материальные, это чувство, касаясь с этим плохим, через это чувство, эта сила передается нам в сердце и изменяет тонкое тело наше. Понимаете? Тонкое тело оскверняется, это все накапливается, и в зависимости от того, в каком состоянии будет тонкое тело, мы получаем такое тело в следующей жизни. В зависимости от этого состояния Бог устраивает точно такое тело, как хотел человек. Вот. Никакой несправедливости. Например, если человек говорит «хочу кушать», да, постоянно «хочу кушать и все», «хочу больше», «больше я не наедаюсь все время», да, он даже уже живот полный, все равно ему хочется кушать. Он даже, ему некуда уже ложить даже. Он говорит, мне каких-то веществ не хватает в организме. На самом деле он просто ненасытен, просто ненасытность. И что из этого получается? Кто знает? Рождается поросенком в следующей жизни. Накапливается это желание кушать, да, в тонком теле. И человек в человеческом теле уже трудно удовлетворить, понимаете, это желание. Человек же не может есть, как слон, правильно? Но поросенок может есть весь день. Посмотрите. Если вы дадите поросенку много еды, он будет целый день есть. Вы знаете об этом, что это возможно для поросенка? Пока все не съест, он будет есть. Он будет даже в это корыто, в это залезет. Нос выставит вот так вот наружу. Кто, у кого свиньи есть, тот знает. Нос выставит наружу, и у него потихоньку будет затекать в рот это все. Потихоньку будет затекать. И для него это естественное состояние. Он может есть весь день, поросенок. Но человек не может. Кто может весь день есть? Поднимите руку. Есть такие, нет? Максимум 40 минут. Ну, час там. Ну, два, да? Не больше, да? Уже трудно больше, чем 2 часа. Но если человек 2 часа поел и хочет третий, то тогда он откладывает у себя в сердце, в тонком теле, маленькую такую черточку поросячью. И в следующей жизни он рождается поросенком. Точно так же человек думает, который постоянно хочет секса, он думает, каждую секунду мне надо больше. Тогда он рождается собакой. Потому что собака может этим заниматься целый день, а человек не может. У него сил нет, понимаете? Поэтому вот так вот происходит рождение и смерть. То есть человек рождается в таком теле. Если спать человек очень много хочет, то он рождается медведем. Почему? Вот медведь спит полгода, вы знаете? Потому что он хотел раньше. Вопрос, хочет ли он сейчас. Это уже другой вопрос, но раньше хотел. Поэтому, если мы что-то раньше хотели, мы должны подумать, стоит ли нам хотеть, да, если мы начинаем хотеть. Потому что все это откладывается. Поэтому быть свободным от цикла рождения и смерти, если ты хочешь, тогда отбрось объекты чувственного наслаждения, потому что это яд. Ведь потом какое счастье в теле свиньи быть? Пей вместо этого нектар терпения. Вот вы сейчас терпите меня, да? Говорите все, что хочет. Вот вы терпите, слушаете, да? И обретаете что? Обретаете счастье таким образом. Потому что я же не говорю что-то плохое. Говорю все хорошее. Нектар праведного поведения, да? Когда мы слушаем, потом возникает желание правильно поступить. Допустим, хочется прийти домой, допустим, видишь, там муж, допустим, пьяный, да, стоит, или ребенок двойку получил, да? И ты думаешь, я не должен злиться. Ты должен относиться терпимо, да, с терпением. И спросить ребенка, ну, наверное, не хотелось тебе уроки учить, да? Ну, надо как-то нам устроить, чтобы тебе хотелось. Давай подумаем вместе, как нам организовать правильно, да? Рука в это время за ремнем не тянется, да? Пока слова такие идут изо рта. Вот. И когда муж пьяный, вы его жалеете и говорите, несчастный ты мой, безголовый. Гладите его. Потому что когда человек пьет, он теряет разум, он становится безголовым. И говорите, я, наверное, мало любви тебе даю, ты любишь другое. Потому что человек не хватает, когда человеку не хватает любви, он пьет, понимаете? Ну, то есть любви надо больше давать. Поэтому тот, кто выпивает, его больше надо любить, тогда он меньше будет пить. Тогда скажет, все, я бросаю, потому что у меня хорошая жена, я совсем плохой стал, у меня жена хорошая, зачем я буду пить? Кто-то знает, так ведь было, да? Вот жена может быстро освободить человека от спиртного. Если она начинает с любовью к нему относиться, он сразу перестает пить. Он тут же говорит, все, я завязываю. Очень просто. Если это искренне сделать. У кого-то было, поднимите руку у кого-то. Вот несколько человек, пожалуйста. Это 100%. Вы так с любовью мне описываете все это? Вы, наверное, с любовью, да, сказали? На первый день, да? Вообще, да? Он спит, да? Ну, на следующий день, когда проснется. Что ж ты делаешь, дубина, да? Или как? Нет? А как? Нет, так не надо. Человек не может ничего сделать, понимаете? Но это разумный очень. Перестает или перестал? Вот, здорово. На самом деле это очень разумный человек. Обычно так это не воспринимают люди. Потому что человек пьет не от того, что он какой-то там, я не знаю. Это идет от недостатка любви. Надо дать больше любви своему мужу. Тогда он перестанет. Надо честно просто любить его. Вы знаете, от чего муж пьет? От того, что вы в прошлой жизни пили рядом со своей женой. Вот и все. Причины другой нету. И эта цепочка никогда не закончится. Поэтому надо просто взять и с любовью вытащить его. Кто вытащит своего мужа от пьянства? Только жена. С любовью вытащить можно. Больше никакого способа нету. Потому что человек от недостатка любви пьет. Это единственная причина. Знаете, от чего человек курит? От неумения отдыхать, расслабиться. От того, что он не чувствует удовлетворения в работе. Когда человек не чувствует удовлетворения в работе, он начинает курить. Поэтому любимый труд спасает человека от сигареты. Когда он с любовью начинает трудиться, он перестает курить. А любимая жена человека спасает от водки. Понимаете? Очень простой способ. Совсем советую воспользоваться. Но иногда женам не хочется любить. Поэтому они оправдываются тем, что он пьет. Низкие люди, раскрывающие тайные недостатки других, разрушают себя подобно змеям, заползшим в муравейник. Низкие люди, раскрывающие тайные недостатки других, тайные недостатки, понимаете? Кто-то имеет какой-то недостаток, и другой человек раскрывает его. Это змея, которая разрушает себя, несомненно, разрушает себя, подобно той змее, которая заползает в муравейник. Когда змея заползает в муравейник, ее начинает кусать муравьи. Понимаете? Точно так же человека, который говорит о недостатках других, тайно будет кусать сердце этого человека. Понимаете? Потому что связь все равно есть. Когда ты говоришь плохо о другом человеке, хоть он и не видит тебя, но ты, вспоминая о нем и говоря о нем плохо, ты как бы пронзаешь его сердце болью и тревогой. Понимаете? Но он не знает, от чего он тревожится. Он не знает. Но он, тревожась, он пронзает тебя уже той силой, тревоги своей. И таким образом ты получаешь назад. И это как муравьи касают незаметно, но потом у змеи облазит вся кожа, понимаете? Потому что там кислота. Поэтому мы не должны быть такие, как те змеи. Не надо раскрывать недостатки других тайно, потому что точно так же с нами самими будут делать потом. Тот, кто погряз в семейной жизни, никогда не обретет знания. Что это такое, знаете? Человек говорит, а мне некогда на лекции ходить просто. Вы знаете, что такого не бывает в природе? Что у человека есть определенное количество дел, определенное количество времени для познания, определенное количество времени на то, на это. Все в природе Бог дал это время, понимаете? Но когда мы очень много сильно хотим материального, мы начинаем думать, как нам больше заработать денег, больше чего-то сделать материального, и поэтому мы не сможем обрести знания. Ясно, да? А когда человека нет знания, что он подобный лебедю, да, без крыльев, или наоборот гусю среди лебедей, да? Он не обретает никакого счастья, без знания нет счастья. Видите, сколько вот мы сегодня узнаем, и счастье увеличивается в сердце постепенно. Вот сейчас опять знание будет, сейчас вот сосредоточились все. Не может быть милости для мясоеда. Кто-то против, ложное эго вспыхнуло. Тот смотрит на меня злостными глазами, сейчас посмотрим. Не может быть, это тут так написано, можете посмотреть. Это не я написал. Чинаки Пандит. Наверное, заодно со мной, да? За одной командой, да? Он жил много лет назад, поэтому мы с ним не за одной командой. Он был очень великим человеком. Он был советником царя, который возглавил потом очень много государств из-за того, что давал ему мудрые советы. Это был святой человек, он ни разу не воспользовался своим знанием. То есть он не воспользовался теми деньгами, которые царь ему дает. Ни славой, ни репутацией, он держал себя очень скромно, не имел никаких лишних одежд. И он очень большой святой человек. Хотя был советником царя, он не вел себя как богатый человек. Понимаете, он не брал никаких богатств. Потому что он все знал точно, как надо поступать. И от этого он был очень счастлив. Поэтому не может быть милости для мясоеда, так он говорит. Поэтому кто-то хочет быть здоровым, продолжает есть мясо и требует милости для себя. И такие люди подходят и говорят: ну почему ты меня не лечишь, лечи? Я говорю: надо бросить есть мясо, рыбу. Я, конечно, брошу. Он иногда делает вид, что бросил, но сам не бросает. И смотрит, не помогает. Думает: ну как же так, а? Наверное, метод плохой. Приносит мне назад лечение, говорит: отдавай деньги. Вот. Это происходит из-за того, что человек не бросает есть мясо, рыбу. Или плохо относится к своим родственникам, занимается развратом. Понимаете, он не может вылечиться из-за этого. Поэтому не может быть милости для мясоеда. Жадный не будет правдивым. Если вы видите человек жадный, не думайте, что он может правду говорить. Это невозможно. Понимаете? Жадный не будет правдивым. Поэтому надо быть, перестать быть жадным. Жадность, она есть у многих. У меня есть жадность. Я думаю, надо перестать быть жадным. Вот. Мы должны искать в себе эти недостатки все и пытаться бороться с ними каждую секунду. Не найти чистоты в охотнике за женщинами. Можете, если кто-то, допустим, вы видите, хороший человек такой, симпатичный, у него есть жена, он за вами ухаживает, чистоты в нем не найдете. Можете даже не искать, бесполезно. Этот человек просто играет, он на самом деле очень грязный. Вот, видите, как тут все написано хорошо. Мы должны тщательно проверить место, на которое ступаем, убеждаясь, что оно свободно от живых каких-то там насекомых. Мы должны пить воду, которая очищена. То есть бывает грязная вода, надо кипятить воду перед тем, как пить, да? Мы говорили об этом. Мы должны говорить только те слова, которые имеют подтверждение в священных писаниях. Некоторые со мной спорят здесь, подтверждения не имеют. И совершать то действие, которое тщательно взвесим. То есть ничего не надо невзвешенного делать. Надо сначала взвесить. Дальше поехали. Оскорбляя родственника, потеряя жизнь. Да? Поэтому ко мне приходят и говорят: ну я хочу выздороветь, но вот у меня мама плохая. Или папа плохой. Там, кто-то плохой. Потеряешь жизнь, оскорбляя родственника. Поэтому не надо оскорблять родственника. Оскорбляя других, потеряешь богатство. Кто-то говорит: я бедный. Не сплетничайте. Не говорите: Ельцин там плохой, еще кто-то плохой. Правительство плохое, все плохое, я хорошее. Живу среди плохих. Денег нету поэтому. Нет, не поэтому, а потому что говорим плохо про других. Оскорбляя того, кто правит, потеряешь все. А из оскорбления священника гибнет вся семья. Ясно? Запугивает, да? Те люди счастливы в этом мире, которые великодушны. Что значит великодушен, знаете? Великая душа, знаете? Это тот, кто щедр. Человек щедр, щедро раздает. Это значит великая душа. Тот, кто не на себя гребет, а дает от себя, да? Великодушен. Тот, кто дает, а не тот, кто берет. Поэтому надо стремиться давать и не стремиться брать. Надо стремиться служить, а не ждать, когда тебе будут служить. И тогда человек становится великодушным. И что происходит с ним? Он счастлив в этом мире. Видите, как много секретов? Мы не знаем. Мы думаем, как чем больше гребем, тем больше будет счастья, да? Нет, наоборот. Великодушный человек имеет счастье. Вот. А те, кто великодушны со своими родственниками, еще больше счастья имеют. Кто добр к путнику, да? К путнику надо, кто-то, кто пришел откуда-то, надо быть добрым. К порочным людям как надо относиться? Безразлично, да? Любить надо хороших людей, тех, кто хитр в своих отношениях. Как надо относиться с ним? Кто подлец, кто подал, как надо относиться с ним, с таким человеком? А? Надо его обманывать. Надо хитрить с ним. Избегать общения. Но если не избежишь общения, допустим, человек приходит домой, ему родственники говорят, не слушай, не ходи на лекции. Надо хитрить. Говорит, я не хожу. Вы должны понять, что хитрить надо, когда, ну, допустим, понимаете, если, допустим, человек, вот как раньше были, честность там излишняя, допустим, в застойные времена там, когда, да, там было КГБ и все прочее, да, могли убить просто, да? Я правдивый человек, да, я всю правду всю скажу, что вы плохие, я хороший там, вы плохо делаете. Все, к стенке тихонько приставили, шлеп, убили, все. Да? Надо сказать, нет, все хорошие. Все нормально. Да? Понимаете? Тот, кто подлец, не надо с ним правду матку объяснять ему. Понимаете, он подлец, он вас подведет. Надо его обойти стороной, если он что-то спросил, надо так сказать ему. Лучше обходить, конечно. Надо быть искренним с учеными. Искренним с учеными надо быть. Ученый человек, если вы к нему приходите домой и не искренне с ним себя ведете, значит, он с вами не будет просто общаться, потому что он ученый. Он видит все. Надо быть отважным с врагами, смиренным со старшими. Кто старший у нас? Это наши родственники. Старшие родственники, мама, папа, смиренным надо быть. И сейчас приготовились, вдохнули глубже. Надо быть строгим со своей женой. Без комментариев. Дальше поехали. Тот, кто относится к чужой женщине, жене, как к своей матери, да? Богатству, которое не принадлежит ему, как к чему надо относиться? Как к комку грязи, да? Богатство, допустим, сосед купил машину красивую, да? Надо относиться как к комку грязи. Не значит, что ее пинать надо, машину соседскую. Просто, что значит как к комку грязи? Это значит, что она вам не нужна, для вас это неинтересно, это же не ваше богатство, да? Вот. Надо относиться к наслаждению и боли всех остальных живых существ как своим собственным. Наслаждение другого живого существа не вызывает у нас зависти, да? Мы тоже радуемся, когда кто-то радуется. И когда у кого-то что-то больно, мы тоже радуемся, да? Как проверить, сейчас вспыхнуло у нас ложное эго или нет? Как мы находимся в истинном состоянии, чистом сознании или грязном, обусловленном ложным эго? Как проверить? Очень просто. Для этого надо просто посмотреть на других людей, которые нас окружают. Если мы относимся к боли другого человека как к своей, значит, ложное эго не присутствует сейчас, не затмило разум человека. Если мы относимся к радости другого человека как к своей, понимаете? Иногда к боли относишься с состраданием, когда кто-то радуешься, злишься. Да? Кто-то радуется, начинаем злиться. Говорим, ты что смеешься здесь, да? Здесь нельзя смеяться, да? Вот, это значит, что человек не находится в хорошем сознании. Итак, тот, кто относится к чужой жене, как к своей матери. Как перестать иметь вожделение? Как не быть развратником? Есть только один способ. Для этого надо ко всем женщинам и своим женам относиться как к матери. Не как дочери там или подружки, как к матери. Богатство, которое не принадлежит как грязи, не принадлежит нам как грязи, к наслаждению и боли всех остальных живых существ, как своим собственным, воистину видит вещи в правильном свете, и он настоящий ученый. Ясно? Кто так поступает? Вот эти все вот вещи, которые я сейчас перечислил. Это очень просто. Смотрите. Есть несколько пороков, которые все разрушают. Это вожделение к чужой жене, к чужому богатству, это зависть и злость на других людей, да? Вот эти вот основные пороки. Вот они. Кто относится к чужой женщине, как к своей матери, к богатству, как к грязи чужому, и к наслаждению более всех остальных, как к своим собственным, воистину видит вещи в правильном свете. Иногда человек говорит, я чего-то ничего не понимаю в жизни, что происходит, как-то так все затуманено так, что-то непонятно. Вот то ли правильно я поступаю, то ли неправильно, на какую работу мне устроиться, как детей воспитывать, как с мужем себя вести, не знаю. Вот надо протестировать себе, как к чужой жене относишься или к чужому мужу, как к богатству чужому, и как к боли или радости других живых существ относишься, посмотреть, в чем ошибка, исправить, и сразу видеть вещи в правильном свете, и сразу из сердца придет ответ, как надо поступать, в какой ситуации. Очень просто, да? Никаких проблем у нас нет сейчас, мы все узнаем. Человек не должен беспокоиться. Все записывают. О чем не надо беспокоиться? Все очень сосредоточено. О пище. То есть, когда в магазин ходим, не надо беспокоиться, да? Будет колбаса, не будет колбасы. Цены возросли, не возросли. Да? Да? Овес появился в магазинах или нет? Овес появился, да? Появился. Вот беспокоиться не надо об этом. Вот. О пище не надо беспокоиться. Итак, о чем должен беспокоиться человек, кто знает? Ну вот, видите, она все знает. Вот ее спрашивали. Человек должен беспокоиться о том, чтобы быть занятым в духовном самоосознании. Пища каждого человека создается для него при его рождении. Когда человек рождается, уже пища вся есть для него. Все, никаких беспокойств не должно. Если кто-то не верит, знаете, от чего в основном болезни все возникают? От того, что мы думаем, что нам чего-то не хватит. Знаете, когда не хватает? Когда человек чрезмерно жадничает. До этого тогда потом не хватает. Поэтому надо очень терпеливо относиться к тому, когда что-то не хватает сейчас. В следующий раз не надо жадничать, понимаете? В целом же нам всего все хватает полностью, сколько положено, просто надо расходовать правильно. Если кран оставили открытым, вода наша утекает. Нам Бог дал определенное количество, вода утекает, в следующий раз не будет воды. Воду отключили, мы бьемся головой об кран, да? Не надо биться головой об кран и кричать, что слесаря там плохие. Просто в какой-то момент слишком много вытекало. Понимаете? Поэтому нет причин для беспокойства в этом мире вообще. Никаких причин. Все очень хорошо. Да? Согласны со мной? Все очень справедливо, поэтому нет проблем для беспокойства. Мы не должны сожалеть о том, что прошло. Прошло и прошло. Чего сожалеть? Мы не должны беспокоиться о будущем, потому что оно все равно же как будет, так будет, да? О чем мы должны беспокоиться? Проницательные люди заботятся только о настоящем. То есть надо срочно заботиться о настоящем. А с будущим что надо делать? Надо его создавать, да? Беспокоиться не надо. Надо просто сейчас сделать то, что будет потом. Если человек сейчас правдиво себя ведет, то потом он не будет обманут. Да? Если человек не изменяет никому, значит, ему тоже не будут изменять. Если человек по-доброму относится к другим, то к нему все, жизнь добра. Да? Таким образом, о будущем не надо беспокоиться. Надо сейчас делать то, что надо делать. И тогда в будущем все будет как положено. Согласны со мной? Очень просто. Поэтому вообще нет причин для беспокойства. Зачем думать о том, что завтра будет? Да? Надо сегодня делать как положено, а завтра будет то, что положено. Все очень просто. В этом заключается планирование. Можете запланировать себе все самое хорошее, что существует на этом свете. Запланируйте все себе, все самое. Кто-то машину сейчас сразу запланирует. Нет, я говорю про счастье. То есть машина уже... Когда мы родились, там уже запланировали. Это не наше дело. Вот надо о счастье, понимаете? Самое хорошее, большое счастье себе запланируйте и поступайте честно, и оно придет вам. Очень просто. Надо сейчас поступать правильно, как положено. А для этого надо знать, как правильно поступать. Видите, оказывается, мясо нельзя есть. Это неправильно. Дальше поехали. Разрыв с женой, немилость собственного народа. Разрыв с женой, видите? Не надо разрывать с женой. Враг, спасшийся в битве, служение безнравственному правителю, бедность и неуправляемая толпа – это 6 врагов, если захватят человека, сожгут его даже без огня. Еще раз повторяю. Разрыв с женой. Дальше. Немилость собственного народа. Враг, спасшийся в битве, служение безнравственному правителю. Это не значит, что надо перестать служить нашему правителю, сбежать из страны. Просто надо служить чему? Духовному знанию. Мы живем в этой стране и служим духовному знанию, да? Тогда царь-правитель, который в этом здесь правит, он получит благость, благо, милость от тех его подчиненных, которые этим занимаются. Бедность. Когда человек беден, когда нет трудолюбия, да? Тоже мы знаем высказывание. Нет бедности для трудолюбивого. Тот, кто любит трудиться, из-за того, что он любит трудиться, а не любит деньги для того, чтобы трудиться, да? То есть он некоторые для денег трудится, думает, я сейчас буду трудиться, потому что мне нужны деньги. Такой человек обретает бедность. Тот же, кто трудится для того, потому что он любит трудиться, он бедности для него нет. Видите, как все очень просто. Вот, бедность и неуправляемая толпа. Если видите, толпа побежала, да? Туда не надо. Это 6 врагов. Если они захватят человека, сожгут его даже без огня. Поэтому там, если что-то дают, толпа побежала, вы не бегите. Опасность есть. Деревья на берегу реки. Женщина в доме другого мужчины. И правители без священников, без советников, без сомнений, идут к быстрой гибели. Женщина в доме другого мужчины. Видите как? Оказывается, не очень хорошо. Не водите компании с глупцами. Ибо, как мы можем видеть, он глупец, то есть двуногое животное. Как невидимыми колючками, он пронзает сердце своими острыми словами. Видите, я пронзаю сердце своими острыми словами. Как невидимыми колючками. Поэтому, вот, это глупец так делает, да? Мысль может быть неприятна до тех пор, пока она не догонит тебя. Вот это очень сейчас мы обсудим. Но когда она придет к тебе, постарайся отказаться от нее без колебаний. Сейчас объясню. Значит, мысль. Мысль находится в стороне, да, какая-то. Мы почувствовали, допустим, сейчас я на примере, допустим, молодой девушки, допустим. У молодой девушки всегда в стороне стоит мысль, что надо... Вот познакомиться с этим мальчиком и куда-то там с ним зайти и заняться не тем, чем надо. У нее всегда такая мысль находится. Вот. И она видит, что эта мысль плохая. Она неприятна, такая мысль всегда. Вот. Пока она не догоняет. Но когда она догнала уже, когда такой момент наступил, постарайся отказаться от нее без колебаний. Потому что в этот момент человек уже не видит, что она плохая. Понимаете? Когда мысль догоняет его, тогда он уже не видит. Например, человек бросил пить. И его догоняет мысль. Выпей. Он говорит, нет, это плохо. Ему не нравится. Но когда она его догнала, она уже пришла к нему и говорит, все, пей. Вот. Вот тебе друзья, все собрались, уже все как положено, давай, выпивай. Надо отказаться без колебаний. Даже колебаний. Если колебания есть, да, говорит, ну, ребята, я завязал, да? Начинает колебаться, да? Они говорят, слушай, браток, ну что ты, давай садись. Все, и понеслось уже, ничего не сделаешь. Надо сразу отказаться, тогда можно отказаться. Вот. Давайте на вопросы отвечать. Какие религии, кроме аюрведы, есть в Индии? Аюрведа – это не религия. Веды — это тоже не религия. Веды — это духовное знание. Веды переводятся знание. Мы говорим о ведах. В Индии есть много религий, так же, как в России. Религии бывают в трех качеств — в страсти, в благости и в невежестве. Когда человек поклоняется Богу в страсти, в благости, он любит всех живых существ и иноверцев тоже. То есть люди, которые не поклоняются не так, как он относится к ним с любовью тоже. Это поклонение в благости. Когда человек относится не с любовью к тем, кто любит не так, как он, Бога, то это поклонение находится в страсти. Если человек не соблюдает правил поклонения Богу, он пьет при этом и говорит, что я христианин, это значит, что этот человек поклоняется в невежестве. В Индии есть тоже такие же религии, в страсти, в благости и невежестве очень много. Вы обещали рассказать о других формах жизни. Если можно, о ваших религиозных взглядах поподробнее. В Ведах описано один эпизод, я вам сейчас расскажу. Было четыре брата, и они попали в одно место, где этим местом как бы управлял бог смерти. Ну, это так, просто, это такое место секретное, там озеро было. И они пришли, они были очень благочестивы, все четверо. И они испытывали сильную жажду, и раздался голос с неба, когда первый брат подошел к воде, ему сказали, не пей. Он выпил и умер сразу. Потом второй подошел, и ему тоже так же сказали, он не смог сдержаться, выпил, потому что он не послушал. И третий точно так же сделал. Это не сказка, это настоящая история такая. Вот. В Ведах описано, поэтому не сказка. Потом третий, это он впоследствии стал одним из самых праведных царей на этой земле. Его звали Юдхиштхира. Он третий подошел, и ему сказали, не пей. Он увидел мертвых своих братьев, не стал пить. И он попросил, чтобы их оживить. И тогда ему сказали, ответь на три вопроса. И вот один из вопросов был, какая самая истинная религия на этой земле? Знаете, что он ответил? Он ответил, добросердечие. Поэтому моя религия – это добросердечие. А ваша какая? Такая же, да? Очень хорошо. Богу же можно поклоняться в разных его воплощениях. Я люблю Бога во всех воплощениях. А вы как? Обязательно ходить в церковь, совершать обряды или можно верить душе и соблюдать заповеди? Можно верить душе и соблюдать заповеди, но обязательно надо общаться с святыми людьми. Если человек не общается, то он подобен вороне. Он не сможет прогрессировать в духовной жизни. Но не обязательно ходить в церковь и совершать обряды. Иногда человек не понимает, тогда ему не обязательно это делать. Можно ли камни вносить в качестве украшений, которые мне подходят? Можно. Все, я думаю, на этом мы закончим, да? Вопрос-ответ. Все сели прямо. Сейчас будем желать счастья всем. Можете проверить себя, насколько вы хотите желать всем счастья. Если рот не открывается, вы думаете, я буду желать про себя, пускай не вслух, я про себя. Значит, вы не сильно хотите желать счастья. Это проверка. Если во время пожелания всем счастья вы чувствуете, что кому-то не можете, значит, вы протестировали себя. Этот человек, с которым вы так связаны, он, простив его, вы освободитесь от какой-то серьезной болезни. Ясно, да? Так можно вылечиться от любой болезни, если желать всем счастья. Да, кто-то приходит в сердце, вы постепенно очищаетесь. Мы постепенно очищаемся, когда желаем всем счастья. Мы это должны делать нежным, спокойным, смиренным голосом. Не надо орать. Все считают нас хорошими, не надо орать, кричать, говорить, что я такой умный, очень хороший, возвышенный, кричать во все горло. Надо очень внятно, спокойно желать всем счастья, вот, сосредоточившись. И когда сердце очищается, постепенно всплывает. А вот грязи внутри очень глубоко в сердце, тонкое тело очень глубокое. И там в сердце глубоко есть грязь. Сначала кажется, что я хороший, потом постепенно мы доходим до этой грязи. И всплывает плохое отношение, сразу к лицу родственника появляется какого-то. Потому что, ну нет, ну тебе я желать счастья не буду. Вот, и это значит, что надо пересилить себя и желать счастья тому, кому не хочешь желать. И тогда вылечишься от плохой болезни. Вот так. Точно так же. Как всем живым. Убийца — это несчастный, обманутый человек. Он думает, что он обретет счастье таким образом, если он убивает. Поэтому надо просто желать счастья всем. Почему бы нет? Просто есть люди, которые должны быть наказаны. Вы знаете, как поступает правитель или воин? Он должен с любовью наказывать человека. Он не должен злиться на него в это время. Нет причины злиться на кого-то, понимаете? Поэтому как желать счастья? Так же, как всем остальным. Все сели прямо.